Глава 4. На взлом корабельной сети у Эклайза ушло секунд 10. Как и ожидалось, проблем с этим никаких не возникло. А потом я получил к ней доступ и сразу же воспользовался этим, подключившись к сети и став рыться в ней. Для начала искал информацию о том, что происходит, и найденное мне совсем не понравилось. Спасший меня фрегат зажали 3 других, и сбежать у него возможности нет. Теоретически, насколько помню, он может уйти в прыжок, но это ничего не даст. Враги последуют за ним, встав на его след. Между фрегатами завязалась вялая перестрелка, а с вражеских кораблей стартовали десантные челноки. На нашем фрегате же ожили турели и принялись пытаться сбить их. Очевидно, корабль хотят взять штурмом, а не уничтожить. И это меня радует. Больше шансов выжить. С тем, что происходит, разобрался. Теперь пытаюсь понять, почему это происходит. Кто вообще меня спас? Порывшись в сети корабля, выяснил, что это наемники. Судя по всему, далеко не худшие и с неплохой репутацией. Берутся за разные заказы на просторах космоса, выполняют их, зарабатывают деньги. Сейчас это вроде как норма, но разбираться в этом некогда. В сети нашлись как старые заказы, так и кем-то загруженный профиль команды с какой-то площадки, где вроде как наемники предлагают свои услуги. Выяснив, с кем я имею дело, начал искать что-то о тех, кто напал на фрегат «Несокрушимый». Какое же они название дали кораблю? Нет, неплохое название, но оно больше подошло бы какому-нибудь линкору или дредноуту, а не мелкому фрегату, которые обычно в крупных сражениях мрут как мухи. Учитывая, что у команды такое же название, несокрушимые, с амбициями у них все явно хорошо. Главное, чтобы не с самомнением, а исходя из названия и такое возможно. И о противниках в сети корабля тоже нашлась информация. На них было обширное досье. Это другие наемники, более крупная команда «Хайерс» и менее разборчивая. Ее не раз замечали в разных грязных и сомнительных делишках. На совсем уж чем-то противозаконном их не ловили, но репутация у них такая себе. Несколько раз несокрушимые сильно перешли им дорогу, и в последний раз за ними погнались. Результат этой погони могу сейчас наблюдать. И вот вопрос. Попытаться как-то помочь несокрушимым или сидеть на попе ровно и ждать развязки? Оно как бы логично. Это меня не касается. Однако есть одно «но». Мне совсем не хочется попадать к их противникам. Судя по тому, что я прочитал про них, меня там ждет выстрел в голову или прогулка по космосу без скафандра. А мне этого уже как-то не хочется. Жить захотелось чего-то. Но что я могу сделать? Я больше не машина, сеющая смерть, каким был раньше. Тогда я мог в одиночку зачистить эти 3 корабля и даже не запыхаться. Но вот сейчас... Сейчас я такое вряд ли смогу провернуть. Можно, конечно, попробовать, но как-то я не уверен в этом, и, пожалуй, пока отложу этот вариант на самый крайний случай. Задумчиво стучу пальцами по матрасу кровати, пытаясь решить, что же делать. Скорее всего, фрегат все-таки возьмут на абордаж, слишком уж неравны силы. Команду, вероятно, пустят в расход. Сам же фрегат заберут себе. «Что я могу сделать?» Задумчиво спрашиваю вслух, изучая обстановку через сеть фрегата. Туда стекаются все актуальные данные, а защиты там больше никакой, только входной пароль, который я легко вскрыл. Залезай там куда хочешь, делай что хочешь. Условно, весь корабль доступен мне, все подключенные к его сети устройства. Сама сеть тут добротная, качественная, и мощности вычислительные на корабле вполне достойные. Но вот каким-то адекватным ИИ тут даже и не пахнет. И это странно и непонятно. Я могу перехватить управление системами корабля, особенно орудиями. Исходя из того, что сейчас наблюдаю, под управлением моей нейросети они покажут лучшие результаты. Возможно, получится уничтожить два вражеских корабля. Останется один. С ним вряд ли удастся что-то сделать. Не хватит времени. А вот на что его хватит, это сбежать. Но все очень зыбко. Шансы на успех, по расчетам Эклайза, невелики. И хватает разных моментов, которые очень сложно просчитать. Например, как экипаж фрегата отреагирует на мои действия? Какой у них протокол на этот случай? Очевидно, что они не обрадуются тому, что кто-то перехватил управление над их кораблем. А еще я могу... Идея абсурдная, но может сработать. И шансы на успех, исходя из имеющихся данных, повыше, чем у предыдущей затеи. Безумство, но может и получится. Особенно если там на сети такая же защита, как и тут. «Пора отсюда выбираться», — говорю сам себе вслух, приняв решение. «Просто так сидеть и ждать, что будет дальше, это не по мне, по крайней мере, в этом случае». Поднявшись с кровати, подхожу к двери. Команда через сеть, и та разблокировалась. Открыв ее и выглянув наружу, убеждаюсь, что камеры и датчики корабля не врали, и рядом никого нет. Выйдя из палаты, направляюсь к ближайшему арсеналу. Их на фрегате несколько, и они равномерно разбросаны по нему. Нужно раздобыть нормальную броню и оружие, иначе нет даже смысла браться за придуманное. Голыми руками и без хоть какой-то защиты я ничего не сделаю. Мне всего-то нужно пробиться к вражеским десантным челнокам, захватить один из них и получить доступ к их сети, взломать ее защиту и дальше. По ситуации. Взорвать реакторы на кораблях, просто перегрузить их системы или еще что-то сделать, чтобы хотя бы временно вывести их из строя и дать несокрушимому шанс удрать отсюда. И желательно сделать это незаметно для экипажа фрегата, а потом еще успеть также незаметно вернуться обратно и запереться тут. Мне лишние вопросы со стороны несокрушимых не нужны, если я планирую с ними наладить какие-то контакты и нормальные отношения. А я это пока вроде как планирую. В целом, исходя из того, что я выяснил про них, они кажутся вполне приемлемым вариантом, с помощью которого можно попробовать начать познавать новый мир и искать в нем свое место. Ориентируясь по карте фрегата, на которую моя нейросеть в реальном времени выводит данные о местоположении членов экипажа, пробираюсь к ближайшему арсеналу. Хотя «пробираюсь» — это громко сказано. Просто спокойно иду, когда нужно, замедляю шаг или наоборот, ускоряюсь, чтобы ни с кем не сталкиваться. А системы наблюдения фрегата... С ними вообще все просто. Получив к ним доступ, Эклайс сделал меня невидимым для них. Он не удаляет меня отовсюду, нет. Просто все системы наблюдения меня упорно игнорируют. Датчики и камеры. А видеозаписи с камер, на которые я попал, корректируются. И я с них исчезаю. Это на случай, если их захочет просмотреть кто-то из экипажа. А то и скин корабля-то меня игнорирует, но я все еще вполне видим же. Пока иду к арсеналу, не забываю наблюдать и за обстановкой. Несокрушимые закончили готовиться к обороне, вооружившись и заняв нужные позиции. Турели пока держат противника на расстоянии, и ни один челнок все еще не приземлился на фрегат. Но это вопрос времени. Уже сейчас враг начал выцеливать и пытаться уничтожить все, что мешает абордажу, при этом стараясь не повредить сам корабль и этим полностью подтверждая мое предположение, что его хотят именно захватить. Никаких залпов из главных орудий или еще чего-то подобного. Чего нельзя сказать про несокрушимого. Он зарядил уже свое основное орудие, но выстрелить из него пока все никак не получается. Враги держатся по бокам от фрегата, не попадая в область поражения главного орудия. А на попытки развернуться отвечают такими же маневрами, продолжая удерживать свои позиции. Добравшись до арсенала, убеждаюсь через сеть, что никого поблизости нет и никто сюда не направляется. И прохожу внутрь. Пусть дверь была и заблокирована, но для меня это уже не проблема. «Ох ты ж моя прелесть!» вырвалось у меня, когда я попал внутрь и окинул взглядом находящееся там богатство. Помещение метров в 10 длиной. Длинные стойки с различным оружием, стенды с броней, различные расходники, патроны, батареи, гранаты, еще что-то. Тут просто куча всего. Как же я поэтому, оказывается, скучал. Глаз радует, спору нет. Вот только что из этого мне выбрать? Вообще не вижу чего-то хоть немного знакомого. Нет, понятно, что в целом, принципиально, тут все знакомо. Но вот в деталях... На что, к примеру, способна вон та броня? Или вон та? Чем они отличаются и какая из них лучше? То же касается и оружия. Проходя между оружейными стойками, рассматриваю, что тут есть, одновременно с этим, загрузив Эклайза поисками в сети Несокрушимого хоть какой-то информации касательно современного оружия. Мне бы хоть немного ориентироваться, что тут к чему. Можно взять и наугад, но все же хотелось бы хоть какой-то определенности, знать, чего ожидать. К моей удаче в сети нашлась, пусть и неполноценная спецификация на имеющееся тут снаряжение, а всего лишь несколько статей, посвященных современному оружию и броне. Но даже так неплохо. Быстренько просмотрев их, понимаю, что ничего принципиально нового, похоже, за эти века не изобрели. Кинетическое оружие в виде порохового и электромагнитного и энергетическое в виде лучевого и плазменного. Разумеется, все это сильно изменилось с моих времен. Возможно, стало лучше, возможно, хуже. Пока это непонятно. Но суть осталась той же. С броней та же история. Экзоскелеты, бронирование, энергетические щиты и различные вспомогательные системы. Вроде и логично, что ничего такого уж нового не появилось, а все равно хотелось узнать, что за это время изобрели что-то прям вау. Также в статьях обозревались наиболее популярные модели ручного оружия и брони. Нейросеть уже все проанализировала и даже подсветила мне в арсенале упомянутые модели, и таких тут где-то 2-3 от всех, остальные же что-то пока неизвестное. Возиться и тщательно изучать все возможности находящегося тут снаряжения у меня сейчас времени нет, так что доверяюсь информации из найденных статей. В любом случае, совсем уж барахла, тем более в таких количествах, в арсенале быть не должно. Выбираю лучшие модели. Эклайз мне помечает нужное, и сборы много времени не занимают. В итоге, взяв себе кинетическую электромагнитную винтовку, такой же пистолет, побольше разных гранат, запасные магазины. Тут они, к моему счастью, были и снаряженные. Не пришлось заниматься этим самому. Немного повозился, пока знакомился с оружием. Но, в общем-то, конструкция известная. Прицел, магазин, батарея, спусковой крючок и само оружие. А вот с гранатами поинтереснее, но тоже понятно. Проверю потом, правильно ли все понял. В арсенале? Этого делать точно не стоит. Броню взял среднюю, не самый тяжелый и защищенный вариант, но и не самый легкий. Да, мне нужна незаметность и скорость, но я без понятия, чем все это закончится, и, возможно, мне придется немало пострелять, и в таком случае неплохая защита будет совсем не лишней. Закончив снаряжаться, проверяю, как обстановка на корабле. А там веселье уже идет полным ходом. Враги прорвались через заградительный огонь турелей Несокрушимого и смогли попасть на его борт, приступив к штурму. Пока их сдерживают, и вглубь корабля никто не прорвался. Вроде бы. К моей удаче, десантные челноки не спешат улетать. Часть бойцов осталась рядом с ними, похоже, создавая опорные точки. Осталось понять, как мне до них добраться, при этом желательно, не попавшись никому на глаза. Перебираю один челнок за другим. И все не то. У одних я так или иначе встречусь с Несокрушимыми, чего очень бы хотелось избежать. К другим слишком сложный путь. И если вдруг что, отступить с него будет некуда. Перебрав с десяток вариантов, нахожу, наконец, подходящий. Челнок из последних, что прилетели. Подходов к тому месту несколько. Бойцов Несокрушимых там немного, и они держат основной коридор. Важных систем в той части корабля нет, только трюм недалеко. Еще раз быстро просмотрев все доступные варианты, останавливаюсь на последнем и, выскочив из арсенала, мчусь в нужную сторону. Придется мне немного побегать. Как и раньше, за обстановкой и дорогой впереди слежу через систему фрегата. Забег на десяток минут пришлось несколько раз сворачивать и даже прятаться, пропуская мимо несокрушимых, и я подобрался к нужному месту. Исходя из данных в сети фрегата, рядом с челноком осталось 5 противников. Остальные 20 ушли по центральному коридору и завязли в перестрелке с защитниками корабля, пытаясь пробиться через них. Скинув винтовку и прицелившись, открываю заблокированную дверь и выбегаю к челноку. Ну, почти. До него там еще 10 метров постоянно поворачивающего коридора. Враги взяли под контроль неплохой такой кусочек корабля, рассредоточившись по нему и находясь довольно далеко друг от друга, что мне очень кстати. Несколько шагов, и я оказался рядом с первым противником. Жму на спусковой крючок у винтовки и... Ничего? Не поняв, что за ерунда, жму снова на него. И опять ничего. Я же зарядил ее, проверил все согласно инструкции. Она должна стрелять! Делаю еще одну попытку выстрелить, но результат не изменился. Собираюсь уже отступить, чтобы попытаться разобраться, что с винтовкой не так. Но в этот момент противник решил перестать разглядывать что-то на противоположной стене и повернуться ко мне. Дерьмо! Бросаюсь к нему. До него остается около 1 метр, когда он полностью развернулся и заметил меня. Швыряю винтовку ему в голову и хватаюсь за пистолет. Шаг! Я вплотную к противнику, который отшатнулся назад от летевшей в него винтовки и отбил ее рукой. Вскидываю пистолет и стреляю. Ну или пытаюсь. Несколько раз жму на спусковой крючок, но ничего. Все точно так же, как и с винтовкой. Вообще никакой реакции на мои действия. Ну вот что за подстава? Вот же пиздец! Произношу вслух, поняв, насколько глубокой жопе я оказался. Бежать уже поздно, меня заметили. Да и не успеваю, до двери далековато, по мне начнут стрелять раньше. А проверять, насколько прочная надета на мне броня, что-то не очень хочется. Швыряю и пистолет во врага. В этот раз он уже не отшатнулся и просто отбил его рукой, второй вскидывая на меня свою винтовку. Бросаюсь в сторону. Вовремя, то место, где я был миг назад, пронзила длинная очередь, а у него винтовка стреляет нормально. Так нечестно! Резко остановившись, со всей скорости бросаюсь к нему. Мгновение, и я уже рядом с ним. Подбиваю его руку вверх, не давая направить на меня винтовку, а второй рукой хватаюсь за нож на его поясе. В арсенале, где я был, почему-то ничего для ближнего боя не нашлось. Завладев вражеским ножом, сразу же пускаю его в ход. Безропотно наблюдать за этим противник отказался, и между нами завязалась драка. Пристрелить меня у него не получалось, так что стал биться так. 20 секунд танцев неуклюжих медвежат, а в броне мы были очень похожи на них. И я вогнал нож ему под шлем, пробив одно из немногих уязвимых мест в его броне. «Эй, Край! Ты чё молчишь? Заснул там, что ли?» Донесся до меня чей-то приближающийся крик. «Да чтоб вас!» Отбросив от себя уже мертвого врага, хватаюсь за его винтовку. 2 секунды, и показался очередной противник. Жму на спусковой крючок и... Ровным счетом ни хрена. Винтовка, как и предыдущая, послала меня лесом, отказавшись стрелять в моих руках. «Да сука!» Выругавшись, кувырком ухожу в сторону и вытаскиваю одну из взятых гранат. Очень надеюсь, что хотя бы она не подведет меня. Активировав гранату, швыряю ее под ноги бегущему сюда противнику. Заметив упавший перед ним предмет, он попытался развернуться и сбежать, но не успел. Оглушительный взрыв, и с ним было покончено. Он был одет в относительно легкую броню, и такой близкий взрыв она не выдержала. «Ну хоть ты нормально сработала», — говорю, доставая новую гранату и идя дальше. Взрывом заинтересовались оставшиеся здесь 3 противников и быстро бегут сюда. «И 1, и 2», — отсчитываю время до того, как бросить гранату. 3. Швыряю гранату за поворот коридора. 2 мгновения, и там прозвучал взрыв. Выглянув из-за угла, вижу 3 тела на полу. Только они вовсе не мертвые, а очень даже живые, и сейчас пытаются подняться. Швыряю туда еще две гранаты, выставив минимальную задержку перед взрывом. Миг, и прогремел мощный взрыв. Снова посмотрев туда, вижу все те же тела, только на этот раз они уже лежат неподвижно. А коридор знатно разнесло. Осторожно подойдя к телам, беру с одного из них нож и на всякий случай добиваю каждого, пробивая шлем под подбородком. На них средняя броня, и выглядит она довольно прочной, так что они могли просто отключиться, но остаться вполне живыми. А мне совсем не нужно, чтобы они вдруг очнулись и решили пристрелить меня, пока я буду возиться с их сетью. Разобравшись здесь, проверяю, как обстановка на фрегате. И обстановка там хреновая. Пусть и медленно, но защитников начали теснить по всем фронтам, а с вражеских кораблей летит новое подкрепление к нападающим. Мне стоит поспешить. Сорвавшись с места, за считанные секунды добегаю до челнока. Рядом с ним никого больше не было. А вот внутри был пилот. Увидев меня, заскакивающего в челнок, он вскочил со своего места и выстрелил в меня из пистолета. Больше он сделать ничего не успел. Оказавшись рядом с ним, от души врезал ему кулаком по голове. Такого его шлем не выдержал и смялся, и из-под него потекла кровь. Броня на нем была одно название, ни щита, ни какой-то адекватной защиты, больше похоже на стандартный скафандр. Отшвырнув мертвого пилота, занимаю его место. «Давай, Эклайс, не подведи!» Прошу вслух свою нейросеть, отдавая ей нужные команды. Подключившись к системе челнока через дистанционное подключение, тут было и такое, видимо, для пилота. Эклайс начал проверять вражескую сеть на прочность. Как я и думал, она у них была. Все их корабли и бойцы подключены к ней. Полминуты возни, и нейросеть выдала радующее сообщение, что доступ к указанной сети получен. Их сеть была пусть и получше защищена, чем на несокрушимом, но тоже ничего впечатляющего. Взломав же защиту, мы получили доступ сразу ко всей вражеской сети. Никакой дополнительной защиты там не было. И ко всему подключенному к ней оборудованию тоже. Ко всем трем кораблям. Как же я люблю такие моменты. Запускаю готовые алгоритмы действий, выводя из строя все, что только получится. Сломать и взорвать что-то вряд ли выйдет, но вот отправить на перезагрузку или загрузить до такой степени, что перестанет отвечать на какие-либо команды — это запросто. Всего лишь минута, и вражеские корабли на какое-то время превратились в куски металла, неподвижно висящие в космосе. У них даже резервная энергосистема легла. Они все восстановят, но точно не быстро. И, думаю, даже не в ближайшие минут 10, а то и полчаса. Бойцам их тоже досталось. Вначале звуковая атака через канал связи, а потом в их броне отключилось все, что можно было отключить дистанционно. Идиоты непуганные, ну кто же оставляет полный доступ через сеть? Такой доступ только для оператора. Или сейчас это норма? Закончив свои дела, проверяю, как там дела на несокрушимом. И дела там теперь прекрасно. Воспользовавшись данным мной шансом, защитники вовсю насели на своих противников, быстренько их выбивая одного за другим. Пора-ка мне возвращаться обратно, пока меня не хватились. Активирую систему полета на челноке и направляю его на таран одного из вражеских кораблей. Выскочив из него, бегом бросаюсь к арсеналу. Бегу тем же маршрутом, что и сюда. По пути подбираю свой пистолет с винтовкой. Не уверен, что на их пропажу обратят внимание, но лучше верну и подстрахуюсь. Промчав по коридорам фрегата и успешно избежав встреч с кем-либо, заскакиваю в арсенал и быстро возвращаю все на свои места. Брони немного досталось, но вроде бы все выстрелы на себя принял энергетический щит, и на ней самой ни царапинки. Винтовка и пистолет вообще как новенькие. Из них даже ни разу не выстрелил. И это очень раздражает, особенно тем, что я не понимаю, почему так получилось. Никаких систем распознавания свой-чужой, способных заблокировать его в чужих руках, там быть не должно. Не того масштаба это оружие, чтобы ставить на него подобное. В мое время обычные винтовки и пистолеты ничем таким не оснащали, и по имеющимся данным, сейчас в этом плане вроде бы ничего не изменилось. Правда, возможно, данные у меня неполные. Быстрым взглядом окидываю арсенал, проверяя, не наследил ли случайно. Все на своих местах. На первый взгляд не видно, что сюда кто-то заходил, разве что трех гранат не досчитаются. Но тут их столько, что, может, внимания не обратят. Или спишут на то, что кто-то еще взял их. Оставшись снова без оружия и брони, выскакиваю из арсенала и бегу в палату, где и должен был находиться все это время. Заскочить в нее успеваю в последний момент, чуть не столкнулся с несколькими бойцами. Вначале подумал, что они за мной, но пробежали куда-то мимо. Облегченно выдохнув, что все получилось, как и было задумано, заваливаюсь на кровать. Неплохо все вышло. Еще бы оружие не подвело, и было бы вообще отлично. Надо будет понять, что это за ерунда такая, а то это никуда ж не годится. Зайдя в сеть фрегата, наблюдаю за обстановкой и жду, когда про меня вспомнят. Понятно, что, скорее всего, не прямо сейчас и даже не в ближайший час, но, надеюсь, это произойдет хотя бы сегодня. «Что вы мне скажете, господа?» — обратился капитан Несокрушимого к собравшимся в его каюте людям. «О чем?» — спросила Асара, устало развалившись в одном из кресел. Остальные тоже не пустовали. Артур и Док заняли их. Все выглядели уставшими, но были вполне радостными. «Обо всем, что случилось за последние часы?» «Нас обхитрили, прижали, мы чуть не сдохли, но выпутались». «Выпутались, да?» — скептически спросил капитан. «Ну да, мы ж удрали». «А почему у нас это получилось, а?» «Ну, мы отчаянно бились за свои жизни, а Артур со своими мужиками что-то сотворил с вражескими кораблями, из-за чего они вырубились». «В том-то и дело, что Артур ничего из этого не делал». «В смысле?» — удивленно спросила женщина. «В прямом!» — вместо капитана ответил Артур. «Мы ничего не делали. Хакера вы до сих пор не нашли, а среди моих никого с такой специализацией нет, о чем я вам уже не раз говорил». «Но тогда кто?» — спросила Асара. В ответ главный техник фрегата пожал плечами и развел руками. «Мы не знаем, кто это сделал. И вот это напрягает. Предположительно, этот неизвестный или неизвестный на нашей стороне, но в звездной системе больше никого не было, только мы и Хайерс. Среди них вряд ли вдруг объявился предатель, обладающий такими навыками и решивший вдруг помочь нам. А значит...» «Но у нас тоже никого такого нет». «Знаю», — ответил капитан, тяжело вздохнув. «Вспоминаете, может, были еще какие-то странности, что-то заметили?» Артур и Док лишь отрицательно помотали головами. А вот девушка крепко задумалась. «Было. Примерно в тот же момент, когда их корабли вышли из строя, и с их бойцами что-то случилось. Вначале их словно что-то ошеломило, а потом они были какие-то странные, будто их броня частично не работала, что ли. Мы поэтому и смогли так быстро выбить их с корабля». «Еще что-то?» В ответ Асара пожала плечами. «Ясно, что ничего не ясно. Проверьте все, допросите всех. Может, кто-то что-то заметил». «Вы считаете, что это один из наших?» «И он до сих пор себя никак не проявлял, а тут вдруг решился». «Мало ли». «Вряд ли. Мы и до этого не раз были в тяжелых ситуациях». «Нет, маловероятно, что это кто-то из наших». «Но тогда кто? Не думаете же вы, что это тот мужик, которого мы подобрали в спасательной капсуле?» — скептически спросил Док. «А больше некому». «Не издевайтесь, у него даже нейросети нет, он чисто физически не мог это сделать». «Мог или не мог, еще непонятно, но стоит проверить. Может, это лишь все совпадение, и дело вообще не в нас. Мало ли, чем Хайерзы занимались, и какую хрень на свои корабли могли подцепить». «Что делать с мужиком?» «Все, как и говорили раньше. Асара, он на тебе. Никакой лишней подозрительности или агрессии по отношению к нему. Если с Хайерзами это сделал он, то нам не нужен такой враг. Тем более, что пока он вроде как на нашей стороне. А возможно, он вообще ни при чем. Но все равно, следите за ним. Все свободны. Отпустив подчиненных и дождавшись, когда они покинут его каюту, капитан расслабленно развалился на кровати. Сегодняшний день был слишком тяжелым, и в этот раз их в самом деле спасло лишь чудо. Осталось лишь выяснить, скрывается ли еще что-то за этим чудом, или придется за него расплачиваться.